Мученицы Параскевы на Божедомке. Находится близ Остоженки, направо. Тут также был в старину убогий дом. Первоначально, не позже 1625 года, церковь была построена деревянная. Через 100 лет она была уже каменная во имя Спаса Нерукотворенного с пределами мученицы Параскевы и святого Николая Чудотворца, и значится, что она построена на дворе боярина Алексея Петровича Салтыкова в 1694 году коштом царицы Марфы Матвеевны по собственному ее обещанию в вечное поминовение супруга своего царя Федора Алексеевича.